Пугало. У страха большие глаза. Поговорка. Мое детство прошло в Орле. Мы жили в доме Немчинова, где-то недалеко от маленького собора. Теперь я не могу разобрать, где именно стоял этот высокий деревянный дом, но помню, что из его сада был просторный вид за широкий глубокий овраг с обрывистыми краями. За оврагом расстилался большой выгон, на котором стояли казенные магазины, а возле них летом всегда учились солдаты. Я всякий день смотрел, как их учили и как их били. Тогда это было в употреблении, но я никак не мог к этому привыкнуть и всегда о них плакал. Чтобы это не часто повторялось, моя няня, престарелая московская солдатка Марина Борисовна, уводила меня гулять в городской сад. Здесь мы садились над мелководной окой и глядели, как в ней купались и играли маленькие дети, свободе которых я тогда очень завидовал. Тем же летом мы переехали из большого городского дома в очень уютный, но маленький деревенский с балконом дом под соломенную крышу. В деревне у меня сразу же завелись обширные и любопытные знакомства с крестьянами. Сильнее всех моими привязанностями овладел, впрочем, старый мельник, дедушка Илья, совершенно седой старик с прибольшими черными усами. От Ильи я узнал и про домового, и про водяного, который имел прекрасное и важное помещение под колесами, и про кикимору, которая была так застенчива и непостоянна, что пряталась от всякого нескромного взгляда в разных пыльных заметах, то в Риге, то в Авине. Все эти живые и занимательные истории имели тогда для меня полную вероятность, и их густое образное содержание до такой степени переполняло мою фантазию, что я сам был чуть ли не духовицем. По крайней мере, когда я однажды заглянул с большим риском в толченый амбар, то глаз мой обнаружил такую остроту и тонкость, что видел сидевшую там в пыли кикимору. Она была неумытая, в пыльном повойнике и с золотушными глазами. А когда я, испуганный этим видением, бросился без памяти бежать оттуда, то другое мое чувство, слух, обнаружило присутствие лешего. Я не могу поручиться, где именно он сидел, вероятно, на какой-нибудь высокой раките, но только когда я бежал от кикиморы, леший во всю мощь засвистал на своей зеленой дудке и так сильно прихватил меня к земле за ногу, что у меня оторвался каблук от ботинки. Едва переводя дух, я сообщил все это домашним и за свое чистосердечие был посажен в комнате читать священную историю. В числе неприятных последствий от лешевой дудки было еще то, что дедушка Илья за прочитанные им для меня курсы демонологии получил от матушки выговор и некоторое время меня течился и будто не хотел продолжать моего образования. Он даже притворялся, будто гонит меня от себя прочь. «Ты вот что», — говорил мне дедушка Илья, «ты мужика завсегда больше всех почитай и люби слушать, но того, что от мужика услышишь, не всем сказывай, а не то прогоню». С тех пор я стал таить все, что слышал от мельника, и зато узнал так много интересного, что начал бояться не только ночью, когда все домовые, лешие и кикиморы становятся очень дерзновенные и наглые, но даже стал бояться и днем. Такой страх овладел мной потому, что дом наш и весь наш край, оказалось, находился во власти одного пристрашного разбойника и кровожадного чародея, который назывался Селиван. Он жил от нас всего в 6 верстах, на Разновилии, то есть там, где большой почтовый тракт разветвлялся надво. В версте за этим разнобилием был хороший дубовый лес, а при лесе самый дрянной, совершенно раскрытый и полуобвалившийся постоялый двор, в котором говорили, будто никто никогда не останавливался. Вот в этом-то ужасном дворе, где никто никогда не останавливался, и жил пустой дворник Селиван. Ужасный человек, с которым никто не рад был встретиться. Словоохотливости и вообще приятной общительности в Селиване не было. Людей он избегал и даже как будто боялся, и в городе не показывался. А жены его совсем никто не видал с тех пор, как он ее сюда привез в ручной навозной тележке. Но с тех пор, как это случилось, уже прошло много лет. Молодые люди тогдашнего века уже успели состариться, а двор в Разновилье еще более обветшал и развалился. Но Селиван и его убогая калека все жили здесь и, к общему удивлению, платили за двор какую-то плату. Откуда же этот чудак выручал все то, что было нужно на его собственные нужды и на то, что следовало платить за совершенно разрушенный двор? Вот в этом-то и был вопрос, который, впрочем, не очень долго томил окрестное крестьянство. Скоро все поняли, что Селиван знался с нечистою силою. Эта нечистая сила и устраивала ему довольно выгодные и для обыкновенных людей даже невозможные делишки. Делалось это таким образом, что лешие, сговорясь с кикиморами, вдруг перед ночью поднимали вьюги и метели, при которых дорожный человек растеривался и спешил спрятаться от разгулявшейся стихии, куда попало. Селиван тогда сейчас же и выкидывал хитрость. Он выставлял огонь на свое окошко. И на этот свет к нему попадали купцы с толстыми черезами, дворяне с потайными шкатулками и попы с меховыми триухами, подложенными во всю ширь денежными бумажками. Это была ловушка. Назад из Селивановых ворот уже не было поворота ни одному из тех, кто приехал. Куда их девал Селиван? Про то никому не было известно. Все смотрели на Селивана, как на страшное пугало. И все так же, как дедушка Илья, строго заказывали мне, чтобы я дома в хоромах никому про Селивана не сказывал. По совету мельника я эту мужичью заповедь исполнял до особого страшного случая, когда я сам попался в лапы Селивана. Случай был неожиданный и печальный. В самую весеннюю ростепель, когда по народному выражению «лужа быка топит», из далекого тетушкина имения прискакал верховой с роковым известием об опасной болезни дедушки. Длинный переезд в такую распутицу был сопряжен с большой опасностью, но отца и мать это не остановило, и они пустились в дорогу немедленно. Руковождение нами было вверено диаконскому сыну Аполлинарию Ивановичу, который в качестве исключенного из семинарии ритора состоял при моей особе на линии наставника. Мой наставник Аполлинарий оказался очень ловким выдумщиком. Он начал всех нас подговаривать, чтобы отправиться всем вместе в будущее воскресенье за ландышами в Селиванов лес. Представьте же себе, что мы на это отважились. Нетерпеливо дождавшись воскресенья, мы оставили в доме на хозяйстве старости Худементьевну, а сами отправились к Селиванову лесу. Девушки, идучи по рубежу, пели: «Распашулья Пашеньку, посеялья Ленка напель», а ритор им вторил басом. Попадавшиеся нам навстречу мужики кланялись и спрашивали, куда поднялись. Девушки им отвечали: «Идем Селиванку в плен брать». Мужики помахивали головами, говорили: «Угорелые». А между тем из-под талой межи выскочил заяц. и, пробежав через дорогу, понесся по полю. «Чтоб тебе пусто было!» — закричали вслед ему девушки. А знали, что встреча с зайцем к добру никогда не бывает. Но, однако, мы все-таки решили вступить в Селиваново царство, а дальше пусть будет, что будет. Все перекрестились и начали входить в лес. Входили робко и нерешительно, но каждый скрывал от других свою робость. Все только уговорились как можно чаще перекликаться. Один Аполлинарий оказался смелее других и несколько углубился в чащу. Но чуть только Аполлинарий скрылся из вида, лес вдруг огласился его пронзительным неистовым криком. Никто не мог себе вообразить, какая опасность встретила Аполлинария, но все его покинули и бросились бежать вон из леса на поляну, а потом, не оглядываясь назад, дальше по дороге к дому. Так бежали все девушки, а за ними, продолжая кричать от страха, пронесся и сам педагог. А мы с маленьким братом остались одни. Не помню себя, мы перебежали лощину, кувырком слетели с мокрого осыпавшегося бережка и прямо очутились по пояс в мутной воде, между тем, как ноги наши до колен увязли в тине. Очутясь в воде, мы схватили друг друга за руки и стали в оцепенении, а сверху на нас уже падали тяжелые капли полившего дождя. Но это оцепенение и сохранила нас от большой опасности, которой мы никак бы не избежали, если бы сделали еще хотя один шаг далее в воду. Мы легко могли поскользнуться и упасть, но, к счастью, нас обвили две черные жилистые руки. И мужик ласково проговорил: «Эх вы, глупые ребятки, куда залезли?» И с этим он взял и понес нас через ручей. Выйдя на другой берег, он опустил нас на землю, снял с себя коротенькую свитку, которая была у него застегнута у ворота круглую медную пуговкою, и обтер эту свиткою наши мокрые ноги. Мы на него смотрели в это время совершенно потерянно и чувствовали себя вполне в его власти. Но чудное дело, черты его лица в наших глазах быстро изменялись. В них мы уже не только не видели ничего страшного, но, напротив, лицо его нам казалось очень добрым и приятным. Это был мужик плотный, коренастый, с проседью в голове и в усах, борода комком и тоже с проседью, глаза живые, быстрые и серьезные, но в устах что-то близкое к улыбке. Сняв с наших ног, насколько мог, грязь и тину полою своей свитки, он даже совсем улыбнулся и опять заговорил: «Вы того, ничего, не пужайтесь». Мы в ответ ему только молча плакали. «Умеете ли верхом ездить?» — заговорил снова мужик. Я взял смелость проронить слово и ответил: «Умею». «А умеешь, то и ладно», — молвил он, и в одно мгновение вскинул меня на одно плечо, а брата на другое, велел нам взяться друг с другом руками за его затылком, а сам покрыл нас своею свиткою, прижал к себе наше колено и понес нас, скоро и широко шагая по грязи, которая быстро растворялась и чавкала под его твердо ступавшими ногами, обутыми в большие лапти. Мы покачивались на плечах нашего носильщика, как на верблюде, и скоро впали в какое-то каталептическое состояние, а пришли в себя у родника на своей усадьбе. Я помню, что нас разворачивал из свиты этот самый мужик, которого теперь окружали все наши девушки, и все они вырывали нас у него из рук, и при этом самого его за что-то немилосердно бронили. И свитку его, в которой мы были так хорошо им сбережены, бросили ему с величайшим презрением на землю. Кроме того, ему еще угрожали приездом моего отца и тем, что они сейчас сбегают на деревню, позовут с цепами баб и мужиков и пустят на него собак. Я решительно не понимал, причины такой жестокой несправедливости. И это было неудивительно, потому что дома у нас во всем господствовавшем теперь временном правлении был образован заговор, чтобы нам ничего не открывать о том, кто был этот человек, которому мы были обязаны своим спасением. «Ничем вы ему не обязаны», — говорили нам наши охранительницы, «а напротив, это он-то все и наделал». По этим словам я тотчас же догадался, что нас спас никто иной, как сам Селиван. Оно так и было. Вскоре меня отвезли в благородный пансион, где я и начал усваивать себе общеобразовательные науки в полной безмятежности, вплоть до приближения праздников, когда мне настало время ехать домой, опять непременно мимо Селиванова двора и видеть в нем собственными глазами большие страхи. Я должен был совершить мое путешествие с тетушкою, которая как раз продала дом в Орле, получив за него 30 тысяч рублей. Ехали мы в просторной рогожной троечной кибитке с кучером Спиридоном и молодым лакеем Бориской. Мы приехали в Кромы в 2 часа и остановились у знакомого купца, чтобы напиться чаю и покормить лошадей. Погода была хорошая, близкая почти к оттепели. Но пока мы кормили лошадей, стало слегка морозить. И потом закурило, то есть помело по земле мелким снежком. Тетушка была в раздумье, переждать ли это или, напротив, поспешить, ехать скорее, чтобы успеть добраться к нам домой ранее, чем может разыграться непогода. Никто не хотел встретить праздник в чужом доме в Кромах. При том же тетушка была недоверчива и мнительна, а с нею теперь была такая значительная сумма денег, помещавшаяся в красного дерева шкатулочки, закрытой чехлом из толстого зеленого фриза. Ночевать с таким денежным богатством в чужом доме тетушке казалось очень небезопасным. С небольшим в 3 часа кибитка наша была запряжена, и мы выехали из Кром. Но едва лишь переехали по льду через реку Крому, как почувствовали, что нам как будто вдруг не достало воздуха, чтобы дышать полной грудью. Лошади бежали шибко, пофыркивали и мотали головами. Это составляло верный признак, что и они тоже испытывали недостаток воздуха. Между тем экипаж несся особенно легко, точно его сзади подпихивали. Ветер как бы гнал нас с усиленной скоростью к какой-то предначертанной меже. Тетушка тревожно выглянула из воска, чтобы спросить кучера, верно ли мы держимся дороги, и сейчас же откинулась назад, потому что ее обдало мелкою холодную пылью. И прежде чем мы успели дозваться к себе людей с козел, снег понесся густыми хлопьями, небо в мгновение стемнело, и мы очутились во власти настоящей снеговой бури. Тетушка сообразила, что теперь всего важнее для нашего спасения, чтобы не выбились из сил наши лошади. Если лошади изнурятся и станут, а мороз закрепчает, то все мы непременно погибнем. Нас удушит буря, и мороз заморозит. Но если лошади сохранят силу для того, чтобы брести как-нибудь шаг за шагом, то можно питать надежду, что кони, идучи по ветру, сами выйдут как-нибудь на дорогу и привезут нас к какому-нибудь жилью. Положение наше с каждой минутой становилось хуже, потому что лошади уже едва шли, и сидевшие на козлах кучер и лакей начали от стужи застывать и говорить невнятным языком, а мы с братом, прижавшись друг к другу, разом уснули. Мне даже виделись веселые сны. Лето, наш сад, наши люди, Аполлинарий, и вдруг все это перескочило к поездке за ландышами и к Селивану, про которого не то что-то слышу, не то только что-то припоминаю. Все спуталось. Так что никак не разберу, что происходит во сне, что наяву. Чувствуется холод, слышится вой ветра и тяжелое хлопанье рогожки на крышке воска. А прямо перед глазами стоит Селиван в свитке на одно плечо, а в вытянутой к нам руке держит фонарь. Видение это, сон или картина фантазии. Но это был не сон, не фантазия, а судьбе действительно угодно было привести нас в эту страшную ночь в страшный двор Селивана. Как во время короткого мгновения, когда сверкнет молния, глаз, находившийся в темноте, вдруг различает разом множество предметов, так и при появлении осветившего нас Селиванова фонаря я видел ужас всех лиц нашего бедствующего экипажа. Кучер и лакей чуть не повалились перед ним на колено и остолбенели в наклоне. Тетушка подалась назад, как будто хотела продавить спинку кибитки. Няня же припала лицом к ребенку и вдруг так сократилась, что сама сделалась не больше ребенка. Селиван стоял молча, но в его некрасивом лице я не видал ни малейшей злости. Оглядев нас, он тихо спросил, отогреться, что ли? Тетушка оправилась скорее других и ответила ему, да, мы замерзаем, спаси нас. Пусть Бог спасет. Въезжайте, изба топлена. И он сошел с порога и стал светить фонарем в кибитке. Между слугою, тетушкою и Селиваном перекидывались отдельные коротенькие фразы, обнаружившие со стороны нашей недоверие к хозяину и страх, а со стороны Селивана какую-то далеко скрытую мужичью иронию и, пожалуй, тоже своего рода недоверие. Кучер спрашивал, есть ли корм лошадям. Селиван отвечал, поищем. Лакей Борис узнавал, есть ли другие приезжие. Взойдешь, увидишь, отвечал Селиван. Няня проговорила, да у тебя не страшно ли оставаться? Селиван отвечал, страшно, так не заходи. Тетушка остановила их, сказавши каждому, как могла, тише. «Оставьте, не пререкайтесь. Все равно это ничему не поможет. Дальше ехать нельзя. Останемся на волю Божью». И между тем, пока шла эта перемолвка, мы очутились в дощатом отделении, отгороженном от просторной избы. Впереди всех шла тетушка, а за нею Борис внес ее шкатулку. Потом вошли и мы с кузеном и няней. Шкатулку поставили на стол, а на нее поставили жестяной, оплывший салом подсвечник с небольшим огарком, которого могло достать на один час, не больше. «Ложитесь», — сказал Селиван, — «мне огарок в фонарь нужен. Надо лошадей ввести». И как с Селиваном не разговаривали, он настоял на своем, что огарок ему необходим, да и только. Он обещал принести его снова, но пока взял его и вышел. Исполнил ли Селиван свое обещание принести назад огарок, этого я уже не видел, потому что мы с кузеном опять спали. Но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сон я слышал иногда шушуканье тетушки с няней и улавливал в этом шепоте чаще всего слово «шкатулка». Очевидно, няня и другие наши люди знали, что в этом ларце сокрыты большие драгоценности, и все заметили, что шкатулка с первого же мгновения остановила на себе алчное внимание нашего неблагонадежного хозяина. Обладавшая большой житейской опытностью, тетушка моя видела явную необходимость подчиняться обстоятельствам, но зато тотчас же сделала соответственное опасному положению распоряжение. Решено было, чтобы никто не спал. Лошадей велено было выпрячь, но не снимать с них хомутов. И кучеру с лакеем сидеть обоим в повозке. Они не должны были разъединяться. Для того, чтобы быть постоянно наготове, и из нас никто не раздевался. Не знаю, долго ли или коротко шло время для прочих, но для нас, двух спящих мальчиков, оно пролетело как одно мгновение, которое вдруг завершилось ужаснейшим пробуждением. Я проснулся от того, что мне стало невыносимо тяжело дышать. Открыв глаза, я не увидал ничего ровно, потому что вокруг меня было темно. Но только в отдалении что-то как будто серело. Это обозначалось окно. Но зато как при свете Селиванова фонаря я разом увидал лица всех бывших на той ужасной сцене людей, и мне захотелось закричать. Но это-то и было невозможно. Мои уста были зажаты плотно человеческой рукою, и на ухо трепетный голос шептал мне: «Ни звука молчи, ни звука, мы погибли, к нам ломятся». Я узнал теткин голос и пожал ее руку в знак того, что я понимаю ее требования. За дверями, которые выходили в сени, слышался шорох. Кто-то тихо переступал с ноги на ногу и водил по стене руками. Очевидно, этот злодей искал, но никак не мог найти двери. Тетушка прижала нас к себе и прошептала, что Бог нам еще может помочь, потому что в дверях ею устроено укрепление. Но в то же самое мгновение, может быть, именно потому, что мы выдали себя своим шепотом и дрожью, за тесовой перегородкой кто-то выбежал и сцепился с тем, кто тихо подкрадывался к нашей двери, и они вдвоем начали ломиться. Дверь затрещала, и к нашим ногам полетели стол, скамья и чемоданы, которыми заставилась тетушка, а в самой распахнувшейся двери появилось лицо Борисушки, за шею которого держались могучие руки Селивана. Увидав это, тетушка закричала на Селивана и бросилась к Борису. «Матушка, Бог спас!» — хрипел Борис. Селиван принял свои руки и стоял. «Скорее, скорее вон отсюда!» — заговорила тетушка. «Где наши лошади?» «Лошади у крыльца, матушка. Я только хотел вас вызвать. А этот разбойник...» «Бог спас, матушка!» — лепетал скороговоркой Борис, хватая за руки меня и моего кузена и забирая по дороге все, что попало. Все врозь бросились в двери, вскочили в повозку и понеслись вскачь, сколько было конской мочи. Селиван, казалось, был жестоко переконфужен и смотрел нам вслед. Он, очевидно, знал, что это не может пройти без последствий. На дворе теперь светало, и перед нами на востоке горела красная морозная заря. Мы доехали до дому не более как в полчаса, но все время безумолчно толкуя о пережитых нами страхах. Тетушка говорила, что она не спала всю ночь, потому что ей беспрестанно слышалось, как кто-то несколько раз подходил, пробовал отворить двери. Это и понудило ее загромоздить вход всем, что попалось под ее руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шепот за перегородкой у Селивана, и ей казалось, что он не раз тихонько отворял свою дверь, выходил в сени и тихонько пробовал за скобку нашей двери. Кучер и Борис видели более всех. Боясь за лошадей, кучер не отходил от них ни на минуту. Но Борисушка не раз подходил к нашим дверям, и всякий раз, как подходил он, сию же минуту появлялся из своих дверей Селиван. Когда буря перед рассветом утихла, кучер и Борис тихонько запрягли лошадей и тихонько же выехали, сами отперев ворота. Но когда Борис так же тихо подошел опять к нашей двери, чтобы нас вывезти, тут Селиван увидал, что добыча уходит у него из рук, бросился на Бориса и начал его душить. Слава Богу, конечно, что ему это не удалось, и он теперь уже не отделается одними подозрениями, как отделывался до сих пор. Его злые намерения были слишком ясны и слишком очевидны. Подъезжая к своему дому, за родником на горе, мы встретили верхового парня, который, завидев нас, чрезвычайно обрадовался, заболтал ногами по бокам лошади, на которой ехал, и, сняв издали шапку, подскакал к нам с сияющим лицом и начал рапортовать тетушке, какое мы причинили дома всем беспокойство. Мой отец и исправник были поражены тем, что мы перенесли в дороге, и особенно в разбойничьем доме Селивана, который хотел нас убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами. Кстати, о деньгах. При упоминании о них тетушка сейчас же воскликнула: «Ах, Боже мой, да где же моя шкатулка?» В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи? Представьте себе, что ее не было. Шкатулка, очевидно, осталась там и теперь в руках Селивана. Или, может быть, даже он ее еще ночью выкрал. Ему ведь это было возможно. Он, как хозяин, мог знать все щелки своего дрянного дома, а этих щелок у него, наверное, немало. Могла быть у него и подъемная половица, и приставная дощечка в перегородке. И едва только опытным в выслеживании разбойничьих дел исправником было высказано последнее предположение о приставной дощечке, которую Селиван мог ночью тихонько отставить и через нее утащить шкатулку, как тетушка закрыла лицо руками и упала в кресло. Боясь за свою шкатулку, она именно спрятала ее в уголок под лавкою, которая приходилась к перегородке, отделяющей наше ночное помещение от той части избы, где оставался сам Селиван с его женою. «Ну, вот оно и есть!» — воскликнул, радуясь верности своих опытных соображений, исправник. «Вы сами ему подставили вашу шкатулку. Но я все-таки удивляюсь, что ни вы, ни люди, никто не хватился, когда вам пришло время ехать. Да, боже мой, мы были все в таком страхе!» — стонала тетушка. «И это правда, правда, я вам верю!» — говорил исправник. «Вам было чего напугаться, но все-таки такая большая сумма!» Такие хорошие деньги. Я сейчас скачу туда. Он, верно, уже скрылся куда-нибудь, но он от меня не уйдет. Наше счастье, что все знают, что он вор, и все его не любят. Его никто не станет скрывать. А впрочем, теперь у него в руках есть деньги. Он может делиться. Надо спешить. Народ ведь шельма. Прощайте, я еду. А вы успокойтесь, примите капли, я их воровскую натуру знаю и уверяю вас, что он будет пойман. И исправник опоясался своею саблею, как вдруг в передней послышалось между бывшими там людьми необыкновенное движение, и через порог в залу, где все мы находились, тяжело дыша вошел Селиван, тетушкиной шкатулкой в руках. Все вскочили с места и остановились, как вкопанные. «Укладочку забыли. Возьмите», — глухо произнес Селиван. Более он ничего не мог говорить, потому что совсем задыхался от непомерной скорой ходьбы и, может быть, от сильного внутреннего волнения. Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прошенный, сел на стул и опустил голову и руки. Шкатулка была в полной целости. Тетушка сняла с шеи ключик, отперла ее и воскликнула. «Все, все как было!» «Сохранно», — тихо молвил Селиван. «Я все бег за вами, хотел догнать. Простите, простите, что сижу перед вами». Задохнулся. Отец первый подошел к нему, обнял его и поцеловал в голову. Селиван не тронулся. Тетушка вынула из шкатулки 2 сотенные бумажки и стала давать их ему в руки. Селиван продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал. «Возьми, что тебе дают», — сказал исправник. «За что?» «Не надо». «За то, что ты честно сберег и принес забытые у тебя деньги». «А то как же? Разве надо нечестно?» «Ну, ты хороший человек, ты не подумал утаить чужое?» «Утаить чужое?» – Селиван покачал головой и добавил. «Мне не надо чужого». «Но ведь ты беден, возьми это себе на поправку», — ласкала его тетушка. «Возьми, возьми», — убеждал его мой отец, — «ты имеешь на это право». «Какое право?» «Ему сказали про закон, по которому всякий, кто найдет и возвратит потерянное, имеет право на 1/3 находки». «Что такое за закон?» — отвечал он, снова отстраняя от себя тетушкину руку с бумажками. «Чужою бедою не разживешься. Не надо. Прощайте». И он встал с места, чтобы идти назад к своему опороченному дворишку. Но отец его не пустил. Он взял его к себе в кабинет и заперся там с ним на ключ. А потом через час велел запречь сани и отвезти его домой. Через день об этом происшествии знали в городе и в округе. А через 2 дня отец с тетушкой поехали в Кромы и, остановясь у Селивана, пили в его избе чай и оставили его жене теплую шубу. На обратном пути они опять заехали к нему и еще привезли ему подарков – чаю, сахару и муки. Он брал все вежливо, но неохотно и говорил: «На что? Ко мне теперь вот уже 3 дня все стали люди заезжать. Пошел доход, щи варили. Нас не боятся, как прежде боялись». Когда меня повезли после праздников в пансион, со мной опять была к Селивану посылка, и я пил у него чай, и все смотрел ему в лицо и думал: какое у него прекрасное, доброе лицо. Отчего же он мне и другим так долго казался пугалом? Эта мысль преследовала меня и не оставляла в покое. Ведь это тот же самый человек, который всем представлялся таким страшным, которого все считали колдуном и злодеем. И так долго все выходило похоже на то, что он только тем и занят, что замышляет и устраивает злодеяния. Отчего же он вдруг стал так хорош и приятен? В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и имел счастье видеть, как он у всех сделался человеком любимым и почетным. В новом имении, которое купила тетушка, был хороший постоялый двор на проезжем трактовом пункте. Этот двор она и предложила Селивану на хороших для него условиях. И Селиван это принял и жил в этом дворе до самой своей кончины. Тут сбылись мои давние детские сны. Я не только близко познакомился с Селиваном, но мы питали один к другому полное доверие и дружбу. Я видел, как изменилось к лучшему его положение, как у него в доме выдворилось спокойствие и мало-помалу заводился достаток, как вместо прежних хмурых выражений на лицах людей, встречавших Селивана, теперь все смотрели на него с удовольствием. И действительно вышло так, что как только просветились очи окружавших Селивана, так сделало светлым и его собственное лицо. Из тетушкиных людей Селивана особенно не любил лакей Борисушка, которого Селиван чуть не задушил в ту памятную нам ночь. Над этой историей иногда подшучивали. Случай этой ночи объяснялся тем, что, как у всех было подозрение, не ограбил бы тетушку Селиван, так точно и Селиван имел сильное подозрение, не завезли ли нас кучеры лакеи на его двор нарочно с тем умыслом, чтобы украсть здесь ночью тетушкины деньги и потом свалить все удобнейшим образом на подозрительного Селивана. Недоверие и подозрительность с одной стороны вызывали недоверие же и подозрение с другой. И всем казалось, что все они враги между собой, и все имеют основания считать друг друга людьми, склонными ко злу. Так всегда. Зло родит другое зло и побеждается только добром, которое делает око и сердце наше чистыми. Остается досказать, отчего же Селиван стал угрюм и скрытен. Кто его огорчил и оттолкнул? Отец мой, будучи расположен к этому доброму человеку, все-таки думал, что у него есть какая-то тайна, которую Селиван упорно скрывает. Это так и было. Но Селиван открыл свою тайну одной только тетушке моей, и то после нескольких лет жизни в ее имении и после того, когда у Селивана умерла его всегда болевшая жена. Когда я раз приехал к тетушке, бывшую уже юношею, и мы стали вспоминать о Селиване, который сам незадолго перед тем умер, то тетушка рассказала мне его тайну. Дело заключалось в том, что Селиван по нежной доброте своего сердца был тронут горестной судьбою беспомощной дочери, умершего в их городе отставного палача. Девочку эту никто не хотел приютить, как дитя человека презренного. Селиван был беден, и притом он не мог решиться держать у себя палачеву дочку в городке, где ее и его все знали. Он должен был скрывать от всех ее происхождение, в котором она была неповинна. Иначе она не избежала бы тяжких попреков от людей, не способных быть милостивыми и справедливыми. Селиван скрывал ее, потому что постоянно боялся, что ее узнают и оскорбят. И эта скрытность и тревога сообщились всему его существу и отчасти на нем отпечатлелись. Так каждый, кто называл Селивана пугалом, в гораздо большей мере сам был для него пугалом.